Das heißt zugleich, für die abendländische Philosophie, die Besinnung auf die Geschichte des abendländischen Denkens hat mir gezeigt, dass im bisherigen Denken eine Frage niemals gestellt wurde, nämlich die Frage nach dem Sein. Здравствуйте. Мы продолжаем цикл бесед о феноменологии Аристотеля. Вот после того, как мы двинулись в сторону схоластики, в сторону Средневековья и обнаружили такое грандиозное явление, как Дитрих фон Фрайберг, соответственно, представление о феноменологической картине, с которой мы имеем дело, рассматривая Аристотеля применительно к феноменологии, к Брентано, Госсерлю и Хайдеггеру. Вот это после знакомства или обращения к Дитриху фон Фрайбергу вся наша логика получила, вся логика построения нашего цикла получила некоторые дополнительные измерения. И вначале, например, моя цель была только изложить учение о активном интеллекте, как его понимает Дитрих фон Фрайберг, то есть это достаточно прикладная цель. Но постепенно, вот, углубляясь в труды Дитриха фон Фрайберга, я обнаружил, что наиболее полно само представление об идее активного интеллекта, такое наиболее пронзительное, глубокое описание того, о чем идет речь, и его тематизация дана не только в книге, в трактате, который посвящен как раз интеллекту, но также в другом трактате, который называется «De visione beatifica». О нем мы говорили на предыдущей лекции. И вот постепенно вот задумываясь, почему активный интеллект так тесно связан с визионе беатифика, то есть с некоторым видением, с неким созерцанием, с актом или моментом видения, особого духовного видения, то здесь, конечно, мы пришли к совершенно новому повороту. То есть визионе беатифика – это не просто одна из возможностей активного интеллекта, когда он смотрит не вовне, а смотрит как бы внутрь себя, смотрит в себя, смотрит сквозь себя в свою собственную причину. То есть, когда активный интеллект мыслит самого себя, он обращается к визионе беатифика, то есть к созерцанию внутреннего света, который его сближает с Творцом. Вот в обычном состоянии, когда активный интеллект воздействует на пассивный интеллект, ум конституирует мир. Он именно его делает. Акция, он делает его действительным. Он не творит, но делает. Бог и божественный активный интеллект творит, а сотворенный активный интеллект делает. Делает сотворенное. Вот здесь возникает очень тонкий момент. Можно подумать, что божественного творения и креации недостаточно. С точки зрения Дитриха фон Фрайберга, с точки зрения такого духовного, трихотомического понимания человека, нет, недостаточно. То есть творение, оно, конечно, прекрасно, но в центре творения Бог располагает ось мысли, которая идет через ангелов до человека. И вот эта ось мысли – которая делает творение, Бог творит, а эта ось мысли делает творение. Это не значит, что вначале Бог творит, а потом человек его постигает, как может показаться, если мы на место интеллекта ставим пассивный интеллект. Или рационалистические уже атеистические модели я не беру в силу их абсурдности. Но вот очень важно заметить это отношение. Творение и делание. Бог творит и делает одновременно. Только творит он сам, а делает сквозь ангелов и людей. И чем больше речь идет о делании нижних этажей, тем больше речь идет о людях. То есть вплоть до горизонта Земли, которая уже делается человеческим интеллектом, последним, самым нижним в этой цепи интеллектов. Но если только не брать перевернутых ангелов. Еще одно, кстати, очень важный элемент, что конституируют падшие духи, какие онтологические структуры и как в структурах материи оперируют, и что делают перевернутые умы опрокинутых ангелов. Это тоже такой очень важный момент теологический и онтологический, и интеллектуальный, потому что мы можем продлить эту ось активных интеллектов или активного интеллекта сверху донизу, снизу, сверху от неба, от Бога до ничто. И человек со своим горизонтом, таким основным горизонтом, таким наиболее устойчивым, наиболее широким горизонтом, который обосновывает конус иерархии, еще одновременно является на вершине перевернутого конуса, то есть наверху перевернутого конуса, который смотрит вниз и который представляет собой антииерархию или такую демоническую иерархию перевернутых умов. Это такая подземная, подчеловеческая интеллектуальная иерархия тоже имеет важное значение, она тоже является частью этого сакрального мировоззрения. Но в любом случае, такие более, что ли, светлые конструкции понимания мира ограничиваются человеком, то есть ниже его не заглядывают. Отсюда тематика упавших ангелов, она может, конечно, вступить в дело, но в трактатах, например, Дитриха фон Фрайберга о них ни слова, а об этих падших умах. Все заканчивается человеком, это самый низкий в иерархии активных интеллектов, но это интеллекты одновременно наиболее ответственны, потому что он есть интеллект человека, это и есть человек, и Христос воплощается в человеке, не в ангеле, и, соответственно, отсюда ответственность человека за творение, потому что он является делающим творение, в том числе и телесное. Если ангелы делают небесные уровни творения, то человек делает земное творение, то есть наиболее широкое, наиболее далекое от интеллекта. То есть человеку поручено быть хранителем и надзирателем, епископом, наблюдателем и делателем наиболее далекого от Бога, стоящего на границе материи. Нижний конус – иерархии обратных опрокинутых умов мы не рассматриваем, но вот мы получили такую картину, где визионе беатифика, то есть видение такое трансформирующее видение этого активного интеллекта является не акциденцией, не случайностью, но его сутью. То есть, иными словами, визионе беатифика и активный интеллект – это на самом деле теснейшим образом связаны между собой инстанции, потому что активный интеллект, intellectus agens, и представляет собой visione beatifica, особенно в том опыте, когда в луче света, интеллектуального света, этот активный интеллект созерцает весь мир, как в опыте святого Бенедикта. Иными словами, вот почему он созерцает весь мир? Почему эта visione beatifica так принципиальна для конституции, для самой природы активного интеллекта? Потому что активный интеллект и есть тот, кто видит и делает этот мир целиком. Просто в обычном состоянии, когда он проходит через инстанцию пассивного интеллекта, через рассудок и вплоть до интенционального луча, он видит только часть самого себя, он видит только часть того, что он делает. А именно тогда, когда он собирается в себе, и когда он обращается к своей причине, тогда он видит всего себя, поскольку вот тот мир, который в луче увидел святой Бенедикт, это и есть сам активный интеллект, intellectus agens. Не с помощью активного интеллекта святой увидел мир, а он увидел сам активный интеллект, потому что активный интеллект по Аристотелю, nous poetikos, есть те вещи, которые он понимает. Есть. И есть это означает не становится, не временным образом, а есть всегда. Иными словами, память активного интеллекта, если угодно вспомнить блаженного Августина, становится в момент visione beatifica полной. То есть эта память вся скрывается, вскрывается. Вот она, эта память. Вот она представлена во всей своей полноте. И это и есть мир. То есть visione beatifica в том смысле, в котором речь идет о видении мира, это и есть весь мир, и весь мир есть сам активный интеллект. Потому что активный интеллект делает этот мир, и он есть этот мир. Вот это вот принципиальный момент. Таким образом, visione beatifica оказалась неразрывно связанной с intellectus agens, но обнаруживает intellectus agens свою природу не тогда, когда он мыслит от себя, не когда он мыслит в центробежном контексте, а когда он, наоборот, через такой специфический аналог феноменологической редукции доходит до своего, до самого себя. Это можно вполне уподобить феноменологической редукции Гуссерля, о которой мы говорили, когда мы от индивидуума или от внешнего человека, homo exterioris, мы переходим к внутреннему человеку, homo interioris. На этом обычно редукция или рефлексия заканчивается, особенно в философии нового времени. Но если мы взломаем, вскроем homo interioris, то мы можем попасть в abditus mentis, в homo intimus, в третьего человека, еще более внутреннего, который скрыт от нас за homo interioris, который скрыт за внутренним человеком. То есть внутренний человек скрывает от нашей феноменологической редукции, скрывает от нас внутреннейшего человека. Ну, а мы говорили об этом относительно соответствия этих трех людей телу, душе и духу в христианской антропологии. Апостол Павел сразу говорит, что человек состоит из трех частей. Более того, он говорит, сеется душевное, восходит духовное, то есть просто призывает к пробуждению и восхождению, вступлению вот этой рефлексии во внутреннейшего человека, в духовного человека, не в душевного, а в духовного, от телесного к душевному и сквозь душевное к духовному. Вот это задача, настоящая задача такой христианской рефлексии, и вот этот духовный человек, он как раз и является тем, кто делает мир. И кто, но он постигается как таковой, как делатель мира, как агенс мунди постигается как таковой исключительно, когда он обращается к себе. И дальше этот внутреннейший человек, духовный человек, он обращается не вовне уже, не снова к внутреннему человеку, вот этот внутреннейший человек, homo intimus, он обращается не к внутреннему человеку, который является для него чем-то внешним, а он обращается к еще более внутреннему, то есть к тому, откуда он сам, а это Бог. И вот в этом обращении внутрь себя внутреннейшего, homo intimus, духа, вот духом постигается дух, только духом тварным, духом сотворенным, постигается дух нетварный и видится дух нетварный. Но тогда, когда активный интеллект погружается внутрь себя, чтобы увидеть еще более внутреннейшее в себе, еще более интимус, еще более внутреннейшее, вот тогда он и открывается как тот, кто делает мир, как раз не творец мира, а делатель мира, оператор мира, актуатор мира, тот, кто делает мир актуальным, тот, кто его актуирует, актуализирует, актуализатор мира. Это прям точно соответствует nous poetikos. То есть вот этот поэсис, который осуществляет активный интеллект, если в человеке он дан через интенциональный акт, который представляет собой движение в сторону индивидуации, то в самом себе этот активный интеллект представлен видением всего сразу. И видение всего сразу, как visione beatifica, открывается этому активному интеллекту в тот момент, когда он смотрит уже не на себя, а он смотрит глубже, чем он сам, еще глубже, И вот это глубже и выше и является уже нетварной божественной реальностью. Таким образом, в учении об активном интеллекте Дитриха фон Фрайберга мы видим теснейшую неразрывную связь между Visione Beatifica и с одной стороны, и Abditus Mentis, и Imago et Capax Dei с другой стороны, о чем мы говорили на предыдущей лекции. И вот теперь, когда Visione Beatifica оказалась не просто некой одной из тем, одним из сюжетов или одной из деталей при осмыслении нами, что такое Intellectus Agens, оказалось, что это на самом деле обнаружение его структуры, то есть структура софиологическая, софийная, можно сказать, потому что Intellectus Agens и есть София. И вот эта София, которая освещает светом все творение, и она тесно связана с этим видением, с Visione Beatifica, с видением всего вместе, которое в свою очередь открывается как подлинная природа Intellectus Agens тогда, когда Intellectus Agens интеллигирует не внешне, а когда он обращается в своей конверсии, в своем возвращении, в своем эпистрофе, обращается к своей нетварной причине, тоже к Intellectus Agens, только нетварному. И он обращается интеллектуально, и вот тогда его собственная природа как бы обнаруживается, вспыхивает как мир, как весь мир, от начала до конца, как просветленная и тотальная, вечная, неизменная память о всем мире. То есть, по сути дела, святой Бенедикт увидел самого себя, когда он увидел мир в луче, исходящем ночью из бездны, из моря света, из интеллективного, интеллигибельного, интеллектуального моря света. И вот это световое откровение становится непосредственной, органической, необходимой стороной Intellectus Agens. И отсюда вот мы обращали внимание на прошлой лекции на Nitens, сверкающий фульгиенс, сияющий, лучащийся. Это свойство самого активного интеллекта быть самим собой, вот это излучение. Так же, как и ангелы представляются нам световыми сущностями, так и этот активный интеллект внутри нас есть световой человек, сияющий антропос. Антропос сияющий, антропос софийный, антропос, который есть все. Вот этот антропос, который не просто подобен всему, а он и есть все, потому что он-то и делает все. Он делает все в своем вечном бодрствовании, в своем вечном мышлении, в своем вечном словословии Богу. И, как я уже предупреждал на предыдущей лекции, это что-то удивительно нам напоминает, что-то очень знакомое. Но что мы никогда, или почти никогда, или, насколько я знаю, не рассматривали в контексте вот аристотелевской модели активного интеллекта. Речь идет об исихазме и о святом Григории Паламе, который был философом и наиболее ярким, глубоким, фундаментальным выразителем исихазской традиции и особого связанного с ним богословского учения. Если Дитрих фон Фрайберг представляет собой западное философское обоснование, метафизическое обоснование и богословское обоснование Visione Beatifica, то Палама представляет такого обоснователя очень близкой картины в контексте византийского монашества и византийской православной традиции. В конце 14-го, начале 15 веков возникает предпосылка фундаментальной консервативной революции в богословии восточном и западном, когда предпосылки трихотомической антропологии под угрозой такого нависающей над и Западной Европой, и над Восточной Европой угрозы перехода в модерн, уже вот утраты связи с живой сакральной цивилизацией, которая была христианская средневековая цивилизация. И вот перед лицом этой угрозы вспыхивает самое важное, самое глубокое. Вспыхивает для того, чтобы остаться ориентиром, который будет влиять на следующее поколение христиан. И если в западной христианской традиции это Дитрих фон Фрайберг и восходящие к нему последующие линии рейнских мистиков, то в православном мире это исихазм. И сегодня мы вот поговорим о феноменологии исихазма, потому что феноменология исихазма уже вот после некоторого отступления или некоторого рассмотрения, фиксации на Дитрихе фон Фрайберге, уже мы можем соотнести, вот теперь мы можем соотнести исихазм и феноменологию, потому что, не имея этого промежуточного звена в виде доктрины Дитриха фон Фрайберга, у нас было бы слишком много несоответствий. То есть я не решился бы говорить о феноменологии исихазма и феноменологии Палама без Дитриха фон Фрайберга, потому что каких-то элементов явно не хватало, и перейти от Брентана или Хайдеггера сразу к святому Григорию Паламе, это было невозможно. На мой взгляд, либо это было чем-то таким поверхностным, чем грешат многие современные интеллектуалы, но что, на мой взгляд, является недопустимым интеллектуальным движением. Просто в силу того, что любой переход в философии, в богословии, он требует очень серьезной проработки. Если он не продуман до конца, лучше от него воздержаться и заниматься только тем, чем мы занимаемся, пытаясь найти там-то, разобраться хоть там-то, найти там соответствие. И вот, теперь теперь тезис, который я выдвигаю сразу, а не прихожу к нему постепенно, тезис заключается в том, что вся структура умного делания или умной молитвы, нойра просеухи, умная молитва, или кардиокип просеухи, или сердечная молитва, вся структура исихазма, соответственно, старчества и паламизма в его предшествующих и его последующих формах, вся эта структура, потому что Палама возник не на пустом месте, исихазская традиция, конечно, берет свои частичные основания вообще в истоках христианского монашества святого Макария, частично в мистическом опыте Симеона Нового Богослова, частично и в других исихазских линиях, не только от самого, идущих от самого Григория Паламы, но Палама – это переломный пункт, переломный момент, потому что Палама придает исихазму такое грандиозное оформление, ничего подобного не было ни до, ни после него. Поэтому после все вспоминают и просмысляют Паламу и следуют за ним, а до него все как бы предвосхищают Паламу. Поэтому Палама – это явление, но Дитрих фон Фрайберг – тоже явление. Так вот, структура этой умной молитвы нейра просеухи или сердечной молитвы, сама структура умного делания – нойра, обратите внимание, речь идет нойра, умная. Нойра – это активный интеллект, кстати, потому что есть нойрос в неоплатонизме, это мыслящий интеллект, есть наэта, то есть это мыслимое. И если у платоников и неоплатоников наэта, то есть мыслимое, является более важным и более первичным, нежели нойрос, нежели мыслящее, то есть мыслимое важнее, чем мыслящее, потому что мыслящее всегда мыслит о мыслимом, а мыслимое предшествует мыслящему. По сути дела, из мыслимого, с точки зрения неоплатоников, из наэта выходит наэрос, это проудос, экситос, и дальше, выйдя, он возвращается, редутус или эпистрофе, через осмысление, то есть мыслящее осмысляет мыслимое и через это возвращается. Картина очень близкая к Дитриху фон Фрайбергу, но обратите внимание, что умная молитва – это молитва активного ума, нойрос, поэтому молитва называется нойра просевхе. То есть это молитва, в которой ум действует активно. И, соответственно, если это так, то мы имеем дело уже с отсылкой к активному интеллекту. Теперь следует вспомнить контекст паламитских споров и особенно позицию противников Паламы, Варлаама, Акиндина, позднее еще более серьезного Никифора Григору, которые выступали, противоставляли Паламе платоническое, апофатическое толкование Бога. Бога. Бог неизреченный, Бога никто никогда не видел, и претензии сихасских старцев на то, что возможен опыт прямого созерцания Бога через божественную энергию, как учит святой Григорий Палама, они считали, что это как раз нарушение принципа апофатического, закрепленного в платонической модели и в богословии Дионисия Ареопагита. И поэтому в каком-то смысле противниками Григория Паламы являются платоники, такие последовательные трансценденталистские платоники, а во многих отношениях Григорий Палама оказывается в роли аристотелианца. И многие элементы в этой полемике платоники, христианские платоники против Паламы, в принципе, позволяют разместить, легализовать философию святого Григория Паламы в контексте Аристотеля. И если это не всегда признается исследователями, но потому что сам Аристотель слишком часто неверно или искаженно понимается. Под Аристотелем мы имеем в виду приблизительно того Аристотеля, которого воссоздаем в феноменологии Брентана и Хайдеггера и которого обнаруживаем в христианском догматическом контексте у Дитриха фон Фрайберга. Вот это Аристотель. И если под Аристотелем понимать такого феноменологически прочтенного Аристотеля, то святой Григорий Палама и его теория вполне может рассматриваться как одна из версий, православная версия аристотелевского мировоззрения именно в таком феноменологическом контексте. И, однако здесь, конечно, речь идет о том, что связь или соответствие не совсем однозначное. Мы находимся в разных контекстах. И я не имею в виду, что Григория Паламу и сихазм, его практики и его философию можно напрямую свести к Аристотелю. Ну, во-первых, у Аристотеля не было трансцендентного измерения, соответственно, это уже определенное различие. Конечно, визионе беатифика не предполагает того, что активный интеллект созерцает нетварный свет, хотя вот этот, то, что мы говорили о конверсии активного интеллекта в нетварный активный интеллект через операцию интеллекции. Вот это можно, конечно, в каком-то смысле соотнести с вот этим пересечением в обратном направлении границы между творцом и тварью, в чем и заключается основная идея созерцания нетварного фаворского света у сихастов, но сам нетварный свет и опыт горы Фавор не фигурируют в Висионе Беатифика. То есть Висионе Беатифика автономно, это связано с интеллектуальным, чисто интеллектуальным прочтением структуры радикального субъекта, то есть активного интеллекта, и его отношений со своей причиной, своим истоком. А вот у исихастов, конечно, акцент падает на нетварность света, который созерцатель, православный созерцатель, видит внутри своего сердца, и эта нетварность этого света принципиальна для того, чтобы обосновать. Палама обращается к Аристотелю, не к Платону, к Аристотелю и к его учению об энергиях, о том, что является о том, что принадлежит как акт принадлежит сущности, но не является самой этой сущностью. Благодаря представлению о божественных, божественных энергиях, которые, в принципе, являются в каком-то смысле богословским открытием, богословским откровением, Палама обосновывает нетварность фаворского света и возможность причастия через умную молитву к этому фаворскому свету. То есть свет здесь играет принципиальное значение, и именно свет здесь вызывает богословское обращение к аристотелевской категории энергия для того, чтобы описать такую форму воздействия. Энергия – это действие. Такую форму действия нетварного божества на тварь, которая была бы несущностной, то есть нетварный творец не передавал бы свою сущность твари, потому что это как раз исключено с точки зрения самой базовой идеи креационизма, а с другой стороны, это действие не совпадало бы с традиционными экономиями трех лиц. Бог творит мир, сын, Бог задумывает мир, Бог отец, Бог сын делает мир, а Святой Дух завершает мир, как бы три домостроительства. Отец творит, Сын делает и спасает, а Святой Дух завершает, делает его совершенным. И вот эти три домостроительства, они связаны с личностями, то есть с сущностью, с лиц Святой Троицы. А действия или энергии Святой Троицы, они отдельны от этих трех ипостасных домостроительств, то есть от ипостасных экономий. И, соответственно, в энергиях проявляется вся Троица целиком, и она создает некоторое специфическое энергийное излучение, свет, свечение, энергийное свечение Святой Троицы, которое освещает как раз мир, освещает творение. И в этом свете и открывается Бог созерцателю, практикующему умную молитву. И поэтому у Дитриха фон Фрайберга свет тоже появляется, и световой опыт появляется, и свечение, фульгенс, нитенс, но здесь лукс, о свете как таковом, и тем более лукс ин креата, о нетварном свете нет речи, речи не идет. О свете упомянуто, но акцент ставится на интеллект, вполне по-германски. А у грека Паламы и у сихастов, и у восточной традиции акцент ставится на свет, то есть свет и его нетварность, то есть свет как энергия самой Пресвятой Троицы, вот это свечение света является принципиальным. А интеллект, который, собственно говоря, является в каком-то смысле тем, что зажигается в этом свете, или тем, что является созерцателем, меняющимся и трансформируемым в этом луче, об этом говорится меньше. То есть в одном случае речь идет о свете, умном свете, а в другом случае речь идет об уме светлом. Вот это различие на самом деле важно, принципиально. Оно, может быть, отражает какую-то специфику подхода западного богословия и восточного богословия. Но что интересно, это единство структуры, феноменологии в определении intellectus agens или вот этого nous poeticos, потому что на самом деле та инстанция в человеке, которая способна созерцать нетварный свет, это не что иное, как nous poeticos, то есть тот самый intellectus agens, то есть тот самый нойрос, если брать неоплатонический термин, то мыслясь, интеллектив, то есть нечто мыслящее как действенное. И не случайно именно на действии, а энергия – это действие, есть эрго, действие, на энергии Святой Троицы и строит свою метафизику Палама. Иными словами, мы имеем дело с очень специфическим толкованием, если угодно, одной и той же мистико-трансцендентальной феноменологии, где речь идет о некотором интенциональном импульсе, исходящем из самого божества, направленного на активный интеллект внутри твари, и одновременно на возврат по этой же самой уникальной траектории активного интеллекта к своему нетварному истоку, вот акт конверсии. Это линия или траектория или вектор обожения, теосис, и как раз здесь и речь и у исихастов идет о том, что в ходе такого уникального опыта человек становится богом по благодати. Не богом по природе, он тварный, но становится богом по благодати и аналогом, а то и превосходит ангелов. Аналогом ангелов или даже превосходящим его, как говорится о Пречистой Деве, которая честнейшая Херувим и славнейшая воистину Серафим, то есть о земной женщине, которая позволила активному интеллекту, уже не тварному активному интеллекту, Богу Христу явиться. Это прообраз и ориентир, и высшая цель для человечества, Пречистая Дева, взойти к Богу максимально близко, оставаясь тварью, оставаясь человеком, но подняться вверх по ступеням ангельской иерархии и стать честнейшей и славнейшей ангелов. Честнее, то есть более подлежащей чести, чем херувимы, чем высшие из ангелов, и подлежащее прославлению, славнейшую воистину серафим, более славную, чем серафимы, тоже высший разряд ангелов. Это два высших разряда по в небесной иерархии Дионисия Ареопагита. Итак, вот это человеческое достоинство, оно сопряжено в исихазме с опытом света и с активным интеллектом. Но если Дитрих фон Фрайберг про активный интеллект метафизический, философский говорит постоянно, описывает его структурой, то дает точнейшее определение, хотя и очень парадоксальное подчас, в чем, наверное, мы убедились в предыдущих беседах, то в случае исихаста, в случае Григория Паламы, в основном речь идет об этом удивительном опыте света, который первичен. И он вокруг этого опыта света и строится метафизика и философия Григория Паламы, в то время, когда метафизика и философия Дитриха фон Фрайберга строится вокруг активного интеллекта и опыта активного интеллекта. В принципе, они говорят об очень похожих вещах, о структуре трихотомической антропологии христианской. Это опыт духа, потому что не всякая душа имеет этот опыт духа. Не всякая душа знает, что в ней есть вот это тайное измерение, которое делает ее совсем иной, делает ее могущественной, позволяет ей решать, позволяет ей быть, позволяет ей двигать горы. Христос говорит: «Царство Небесное внутри вас есть». Это не метафора. Царство Небесное находится в гомо интимус, в абдитус ментис. Царство Небесное находится более во внутреннейшем человеке, в том, который не виден, в человеке апофатическом, который скрыт за человеческим эго. И для того, чтобы к нему пройти, это эго должно быть уничтожено. Вот вам и объяснение, для чего нужно практически, скажем так, смирение. Потому что если человек считает, что его внутреннее эго, его внутренний человек, гомо интериорис, и есть последняя инстанция в нем самом, то он никогда не сможет открыться подлинному человеку в себе, потому что наше эго, наше «я», наш рассудок – это маска. Это не что иное маска, как маска гомо интимус, маска тайного человека, внутреннейшего человека, который скрыт внутри. Внутри нашего эго. И поэтому, на самом деле, без смирения, без ликвидации эго мы к нему не пройдем, потому что мы сами не даем возможность ему прийти к нам, и он не может к нам прийти, внутреннейший человек, и мы не можем к нему прийти, потому что вообще отрицаем его существование, мы заслоняем своим эго этого нашего внутреннего человека, этот дух, который и есть мы, потому что речь идет не о Святом Духе, Святой Дух – это третье лицо Пресвятой Троицы, он не тварен. И несмотря на его близость к творению, и же везде сы, и вся исполняя, все равно он находится на недосягаемой дистанции. Это дистанция между Творцом и Тварью. Но есть еще один дух, сотворенный дух. Но и этот дух и есть активный интеллект. Активный интеллект есть в нас, но наше «я» мешает ему открыться, потому что наше «я» не должно исчезнуть. Оно просто должно смириться перед активным интеллектом. Тогда оно будет подлинным «я», и тогда оно будет прозрачным. Оно будет не поглощать, а пропускать сквозь себя лучи делающего мир активного интеллекта. Теперь посмотрим на структуру исихасской практики. И что мы видим? Мы видим, что если мы уже подойдем к такому практическому моменту исихазма, что мы видим, что движение монаха по этому направлению состоит из принципиальной операции – помещения ума из головы в сердце. Но что такое голова? Что такое символ головы? Это символ в трихотомической картине, символ рационального мышления. То есть в голове присутствует эго, в голове присутствует рассудок, в голове присутствует внутренний человек, гомо интериорис. Все остальное тело, или, скажем, телесность человека, это третий человек, гомо экстериорис, а вот здесь находится гомо интериорис, внутренний человек в голове. Этот внутренний человек, который находится в голове и представляет собой рассудочный принцип, который, как мы видели, комбинирует, разделяет, собирает, упорядочивает. То есть то, что называется common sense, здравый рассудок, он пребывает в здравом рассудке, этот внутренний человек, если он пребывает в таковом, и упорядочивает уже такие более конкретные прямые гештальты с помощью интенциональных актов, или этой второй интенциональности, которая проистекает из рассудка и обращена к материальной границе. Это голова. И вот в этой голове и находится центр нашего внимания. Мы мыслим головой, мы мыслим рационально. И, соответственно, в этой топологии пассивный интеллект, intellectus passibilis, он становится синонимом интеллекта вообще. Когда мы говорим «думать», мы имеем в виду «думать головой». Когда мы говорим «думать», мы имеем в виду думать рационально, думать упорядоченно, думать калькуляционно, эстимативно. Это и есть когитация. Когитация в узком смысле, когитация как форма рационального мышления. Платон категорически разделяет дианосис и ноэсис. Вот дианою, прошу прощения, и ноэсис. Вот дианоя – это мышление через диа, раз ум, разделяющий, соединяющий ум, это специфическая форма мышления, которая оперирует гипотезами, определенными соответствиями, построениями, исчислениями. Но есть еще другое у Платона же в разделенной линии в государстве, есть ноэсис, то есть мышление предшествующее уму. Так вот, в голове находится как раз дианоя, в голове находится рацио. И эта рация, дианоя, представляет собой intellectus passibilis, то есть пассивный интеллект, nous patheticus, страдающий ум. Он страдает от собственной недостаточности, он страдает от воздействия на него вне факторов извне, которые становятся внешними именно за счет его слабости. Вот, что такое? Материя становится тяжелой, когда ум становится легким. Материя становится сильной, когда ум становится слабым. Поэтому, когда мы чувствуем, что материальный мир нас обступает, и когда мы чувствуем, что мы с ним не справляемся, это не значит, что он стал сильным, это значит, что мы стали слабыми. То есть наш пассивный интеллект, наше эго, наше сознание, наше рацио слабеет. А почему оно слабеет? Потому что это рацио, этот пассивный интеллект утрачивает основу, утрачивает поддержку того, что делает его разумным. Это следствие падения. То есть чем более материальным нам представляется мир, роковым материальным, воздействующим на нас, влияющим на нас, заставляющим нас подчиняться самому себе, тем яснее признак нашего отпадения от активного интеллекта. Это наш интеллект впадает из активного в пассивность, из активного интеллекта в пассивный интеллект. Это означает, что наша голова слабеет, потому что не на что опереться, у нее нет больше интеллектуальной опоры, и тогда материя обступает ее, пока не убьет сознание, не погасит душу. И с чего же начинается сихасская практика? Она начинается с того, что монах и сихаст начинает не заводить ум из головы в сердце. Но в текстах Дитриха фон Фрайберга именно с сердцем соотносится intellectus agens, активный интеллект. То есть на самом деле, если мы посмотрим на такую строгую аристотелианскую, полную аристотелианскую модель, то как раз с сердцем связано не эмоциональное начало, а самое ядро. Сердце – это центр человека, середина человека, его средостение. Все тело распространяется вокруг сердца, и в сердце находится активный интеллект. Поэтому, но этот активный интеллект находится там как складка, потому что наряду с активным интеллектом там существует еще огромное напластование таких эмоциональных, имагинативных структур. То есть сердце в каком-то смысле оно и выше, и ниже головы. С точки зрения Платона оно ниже, потому что там живут страсти, это воинское начало, а голова жреческая. Но на самом деле под этой бурей страстей, которые тоже живут в сердце, бурей чувств, бурей ощущений, внутри находится нечто абсолютно бесстрастное, абсолютно неизменное. Это не просто сердце, а сердце сердца. Это внутреннее сердце. Иногда, кстати, в тонкой физиологии люди говорят, что это сердце, это внутреннее сердце находится с правой, а не с левой стороны у человека. С левой стороны страстное сердце, а с правой бесстрастное. То есть сердце, которого в организме нет, но которое есть в тонкой структуре человеческого существа. Так вот, низведение ума в сердце – это и есть операция по перемещению от внутреннего человека, гомо интериорис, к гомо интимус, к внутреннейшему человеку, от души к духу, от пассивного интеллекта к активному интеллекту. Это самое главное в сихасме. На самом деле в сердце, в своем сердце монах, опуская туда ум и открывая глаза сердца, осуществляет операцию, в принципиальную философскую операцию, которую можно назвать феноменологической редукцией последнего уровня, или предпоследнего, если не брать более высокий еще уровень. Это движение от внутреннего человека к внутреннейшему. Речь идет не о внешнем. Вот тут как раз вся трихотомия и обнаружит свое значение. Голова – это внутренний человек, это не разум, это не нечто плотское, нечто материальное, это уже некоторая рациональная дистанция, это когито, это некий рациональный субъект. Так вот, этот рациональный субъект преодолевается не вовне, не в сторону материи индивидуума, а вовнутрь. А если у нас нет этого внутреннего измерения, если у нас нет измерения гомо интимус, если у нас нет этого третьего элемента трихотомии, то есть нет духа как того, что принадлежит, находится именно в душе, в самой душе, а не вне ее, то тогда преодолевать этого внутреннего человека внутрь просто будет некуда, потому что там тупик. Если нет духа, если прав Фома Аквинский, если прав Ибн Рушд, о том, что дух является единым для всего человечества и, или вообще не тварным, божественным интеллектом, то есть дух как активный интеллект, то аристотельский активный интеллект, то тогда исихасту некуда идти. И предложение опустить ум в сердце означает просто опустить ум в страсти или опустить ум неизвестно куда, чуть ли не в тело. Так, кстати, противники, именно так противники исихазма и рассуждали, потому что они оперировали с дихотомической антропологией. И если мы возьмем модель человека как состоящего из внутреннего и внешнего, из тела и души, то, конечно, куда внутрь души, куда еще? Ну вот душа. А если мы хотим из души, которая в уме, куда-то еще вниз, так это в тело получится. Отсюда получится какой-то материализм, какие-то галлюцинации, какое-то погружение вниз и вовне, а не внутрь, если мы хотим покинуть душу. Потому что из души, если душа и тело – это все, с чего состоит человек, то из души-то больше никуда и не выйти, кроме как в тело. И поэтому спуск ума в сердце означает спуск ума в тело в каком-то смысле. Это вот создает очень тонкую модель. То есть исихасты при этом так ясно, как вот мы сейчас можем с учетом Дитриха фон Фрайберга, так они не говорят, но имеют это в виду. Потому что Палама, например, когда он пытается... Потому что самое главное для исихастов – обосновать нетварность фаворского света и вот опыт столкновения с этим светом и опыт преображения. Они видят это, что не может произойти в уме, потому что в уме это было бы размышление. Они видят его наглядность этого опыта. Они хотят подчеркнуть, что речь идет не о видении, речь идет не о движении ума, речь идет о онтологической мутации, трансформации самой действительности и человека, и мира. То есть исихастский опыт – это трансформация и человека, и мира. Полная трансформация, потому что обнаружение нетварных энергий в самом себе означает, что ты сам не тот, кто ты думал, что ты сам имеешь к нетварному миру совсем другое отношение, чем кажется в обычной жизни. И это является кульминацией монашеского пути, который начинается с дисциплины, с аскезы, с умной молитвы, которая именно и является постоянным повторением имени Бога. Почему? Мы уже говорили, потому что постоянство мышления – это свойство активного интеллекта. Постоянное воспроизведение молитвы – это молитва сердечная. Отсюда кардиаки просихи, просеухи. Это молитва умная, нойра просеухи по-гречески. Вот это умная молитва, это сердечная молитва, это молитва, которая не имеет ни начала, ни конца. Это молитва, которая постоянно повторяется всегда, точно так же, как всегда мыслит, всегда думает активный интеллект. Интеллект семпер, как говорит Дитрих фон Фрайбер. Интеллегит, квот интеллегит, интеллегит, игитур интеллегит, интеллегит семпер. Тот, кто думает, тот думает всегда, потому что по-настоящему либо думать всегда, либо не думать никогда, строго говоря. И поэтому либо молитва должна жить в сердце всегда, либо она никогда там не живет. Вернее, та молитва, которая связана с пассивным интеллектом, мы ее произносим и не произносим. А ту молитву, которая связана с активным интеллектом, мы произносим ее всегда. И вот от этой молитвы, от аскезы, дальше молитва, а дальше созерцание. И вот это созерцание, оно у Паламы, в принципе, описывается так, как если бы в полном соответствии с нашим представлением об intellectus agens, как visio beatifico, только речь не идет не столько о видении всего мира, как у святого Бенедикта, сколько о созерцании несозерцаемого божества. То есть здесь акцент падает не о том, что, на то, что активный интеллект или сердечный разум видит самого себя как мир, как в случае опыта католической беатификации, вот этого визиона беатифика, сколько акцент падает на другом. Это уже второстепенно для православного мистика исихаста. есть ли мир, нет ли мира в этом интеллекте, видит ли он в луче самого себя как мир или не видит, это второстепенно. То есть здесь речь идет не о имманентном созерцании самого себя как того, что делает мир и есть мир, а наоборот о снятии, о возврате, о конверсии, о восхождении к своему световому истоку с другой стороны луча энергии, исходящей из Святой Троицы. Он исходит из Святой Троицы и приходит в сердце монаха. И, соответственно, из этого сердца монах хочет двигаться только в том направлении. Кем он является в своем сердце? Вот это intellectus agens. Ну, монах в данном случае практика особенно не интересует. Его интересует сама захваченность светом, вот этот световой опыт, то есть и его исток, его божественный исток, вот что полностью поглощает монаха. Не то, что он становится как ангел, которому на особенно большого дела до мира, который развертывается на периферии его экзистенциального присутствия, который может даже быть немного недоделанным, несовершенным. Ангелу все равно, он славит Бога, он смотрит на Бога, и это его полностью исчерпывает, удовлетворяет, наполняет и переполняет. Поэтому в данном случае... Поэтому монашеский подвиг называется ангельским житием. То есть, а монахи живут так, как живут ангелы. Они ноэрос, они мыслящие умы, они активные интеллекты. И для них есть только одна цель. Одна цель – стяжать возможность прямого опыта божественных энергий и сподобиться приходу нетварного фаворского света, потому что это меняет раз и навсегда все. Это меняет монаха, это меняет монастырь, это меняет природу, это меняет время, это меняет человечество, это меняет космос. Этот опыт – это опыт вечности, который вторгается прямой, яркой, нетварной вечности, уже нетварной вечности активного интеллекта, а нетварной вечности нетварного активного интеллекта. И более того, не только интеллекта, вот здесь тоже важно, что кроме интеллекта в световом опыте Исихаст видит и другие бесконечные измерения Пресвятой Троицы, и свет Пресвятой Троицы, и то, что, может быть, не свет Пресвятой Троицы, то, что является любовью Пресвятой Троицы, то, что является замыслом. И это настолько огромное, настолько значимо, что уже не до мира, не до какого мира. То есть Интервельдзайн не представляет больше никакого интереса. И то, что в этот момент, в момент полного ухода от мира, монах как раз насыщает мир своим подлинным аутентичным экзистированием, это для самого монаха второстепенно. То есть, да, это так. Монах, отделяясь от самого себя в световом опыте, преодолевая себя внутреннего и даже преодолевая себя внутреннего, того сердечного человека, который является гомо интимус, даже в этом случае он на самом деле осуществляет обоснование мира. Мир стоит на таких подвижниках, мир стоит на исихастах, и на их молитвах, и на их опытах, потому что их опыт и есть опыт актуализации активного интеллекта. Активный интеллект действует в них в момент светового опыта, и поэтому мир есть. Потому что мир есть то, что мир есть так, как он содержится в активном интеллекте. И когда активный интеллект омывается нетварными волнами фаворского света, тогда и мир, который является действием активного интеллекта, получает новый прилив, новую эффузию, новый инфлюкс, новый удар светового бытия, нетварных энергий, которые рассеиваются по всему миру, как бы далеко этот мир или его периферия не располагалась от того, кто от монаха Исихаста. Монах Исихаст всегда находится в центре мира и всегда одновременно достигает периферии мира. Он в центре, и он в пустыне, он бежит от политики, одновременно он является главной инстанцией любой политики и даже любой науки и любой космологии. Антропологический статус монаха Исихаста – это статус абсолютного совершенного человека, человека как радикального субъекта, который и утверждает свою радикальную субъектность именно в опыте самопреодоления. Но самопреодоление в направлении внутрь, внутрь от внутреннего человека, от разума в сердце, и внутрь еще сердце, еще глубже, и вот вглубь вот того такой светоинтериорности, которая светится в самой глубине сердечной пещеры. Интересно, что при этом Палама, так же, как и Дитрих фон Фрайберг, по сути обосновывает отношение исихастского субъекта с Богом, нетварным Богом, минуя и апофатическую, и катафатическую логику. Потому что с точки зрения апофатики Бог непознаваем. И, соответственно, эта непознаваемость и создает фундаментальную дистанцию между тварью и творением. С другой стороны, Бог познаваем в катафатической версии через творение частично, потому что все творение создано Богом, значит, несет на себе его следы. Но это подобие, это путь катафатики, это путь подобия. Как бы тщательно мы ни изучали творение Божие, все равно мы находимся на самой отдаленной периферии по отношению к Богу. То есть непознаваемость и познаваемость в контексте апофатики и катафатики равным образом удаляют нас от Бога. А вот введение понятия «имаго», понятие «абдитус ментис», понятие «капакс деи», способностью к Богу. Вот это создает некое третье направление, не апофатическое, не катафатическое, направление возврата активного интеллекта к Богу. Но это может касаться только активного интеллекта, потому что если мы не прорвались к гомо интимусу, то то, о чем идет речь, просто попадает в пустоту. Для пассивного интеллекта есть апофатическая непознаваемость Бога и есть катафатическая частичная познаваемость Бога по следам его, его творения. И, соответственно, два этих метода исчерпывают пассивный интеллект и его возможности богопознания. Но не тут-то было, когда мы переходим к гомо-интимусу, когда мы переходим к активному интеллекту. Вот этот активный интеллект другой, и у имага есть другая возможность капакс деи. Это, кстати, только ему принадлежит капакс деи, способность к Богу, только имагу, только, только тайной секретной комнате принадлежит эта возможность. И, соответственно, у Дитриха фон Фрайберга поэтому отношение имаго как активного интеллекта к нетварному активному интеллекту – это некий третий вектор, третий луч. Луч отдельный от апофатического и от катафатического подхода. И совершенно то же самое утверждает святой Григорий Палама, который говорит, что есть апофатическая модель, что Бог непознаваем умом, правильно, умом и непознаваем, говорит Палама, то есть, имея в виду интеллектус пассибилис. Да, конечно, чувственным образом, через анализ творения, он тоже познаваем лишь косвенно, и это тоже недостаточно катафатический метод, но он может быть, он, Бог может быть увиден, невидимый Бог может быть увиден, непознаваемый Бог может быть познан, неизреченный Бог может воплотиться в слово, божественное молчание и удаленность может стать явленным, если мы сами обратим внимание на совершенно другое, другой настрой нас самих. И он называет это Палама умным и божественным чувством. То есть давайте посмотрим здесь все три термина. Умное и божественное чувство. То есть умное в, это в том смысле, что это нойрос, что это ум. Значит, если это умное чувство, то это уже имеет отношение к интеллекту. Однако это не тот интеллект, который только интеллект, который нечувственный. Потому что он называется умное и чувство. То есть божественное пока выносим. Умное чувство. Вот это странная вещь, потому что чувство – это внешний человек, а ум – это внутренний человек. А если И вот Лама хочет сказать о том, что есть еще третье измерение, которое и есть божественность. Вот она, божественность. Вторая божественность. Божественность тварного интеллекта. Бози азрикох, бози есте. Азрикох, бози есте, я сказал, вы боги, именно в том смысле, что человек есть тварное божество по благодати. И тварное божество по благодати, вот отсюда божественное, снимает... является третьим измерением наряду с умным и чувственным. То есть и чувственное, и умное – это лишь части. А лишь в божественном, то есть в третьем, они достигают своего синтеза не путем сложения. Сложив умное и чувственное, мы еще ничего не получаем. Надо добавить божественное, но божественное не тварное, а божественное тварное. И тогда умное божественное чувство представит собой всего трихотомического человека, где умным будет душа, где чувством будет тело, а где божественным будет дух. И вот этот дух, душа и тело – это трихотомия, соединенная в одно, в уникальном опыте, и является антропологическим полюсом опыта нетварного света. То есть человек воспринимает нетварный свет не умом, не чувством, а всем вместе, своей собственной интеллектуальной сущностью. Отсюда здесь легко, важно вспомнить «гома сеу мэнс» или «мэнс сеу гома», то есть ум или человек, человек или ум. Если речь идет об уме, только об уме, то это речь идет об intellectus possibilis. И тогда нельзя сказать «мэнс сеу гома», потому что если мы берем как мэнс только рациональную часть, еще есть два экстремума по отношению к этой рациональной части. Один внешний экстремум, другой внутренний экстремум. Это далеко не ома, гома. То есть нельзя сказать, что мэнс рационалис или рацио сео гома. Рассудок, когенс, рес когенс декартовская – это одна часть человека, это одна его деталь человека. То есть деталь, которая претендует быть целым, но которая не является целым. Поэтому на самом деле нельзя сказать, что человек состоит из рацио, потому что он состоит из рацио, из чувственного человека и из внутреннейшего человека. То есть человек состоит из внутреннего, внешнего и внутреннейшего человека. И внутренний человек не может выступать синонимом человека, а вот внутреннейший может, потому что он уже не является одной из трех частей. Этот внутреннейший человек является единственной сутью, сущностью, эссенцией, субстанцией человека. Это то тварное божественное начало в нас, которое есть активный интеллект. Вот он выступает прямым тождеством человека. И он даже больше, чем человек, потому что это божественное в человеке. Это человек в его замысле. Вот так Бог думает, замышляет нас. А мы от этого образа, конечно, фундаментально отклоняемся. Бог замысляет нас как мэнс, как именно внутреннейший человек, как гомо интимус, он нас так замысляет и такими конституирует, а мы отпадаем от этого замысла, от того, кем мы являемся, от нас самих, и тогда уже впадаем во внешнее или даже в гордыню ума. Но тот ум, о котором говорится «mens seo гомо», это не тот ум, который мы знаем, это тот ум, который мы не имеем, ум, который для нас кажется безумием, невозможностью или ничто. И для того, чтобы выразить, что речь идет не об обычном уме, и тем более не об обычном чувстве, Палама говорит, что способность, которая, с помощью которой постигается нетварный свет, это умное и божественное чувство. Вот это божественное чувство, в принципе, ну, скажем, в другом контексте называется интеллектуальной интуицией. Причем под интуицией, напомню, философия понимает прямое, непосредственный чувственный контакт с вещами, не непосредственный, то есть не опосредованный разуму. Поэтому интеллектуальная интуиция – это как бы это мышление с помощью образов, но не внешних, а внутренних, с помощью чувственного восприятия, которое находится внутри ума, а не вне. Потому что обычные чувственные образы, они находятся вне. Они как фантазмы, которые конструируются интенциональными актами вовне и видятся там, как идолы, а идолоны. А вот интеллектуальная интуиция – это когда чувственно воспринимает ум, обращенный внутрь. И вот тут-то и открывается все значение столкновения, встречи с нетварным светом в преображающем опыте, потому что свет говорит нашему активному интеллекту что-то непосредственное, неопосредственное. Это не знание, это не некоторое слово, это передача ему всего сразу до всякого ментального содержания. По сути дела, ум создан из света, и божественный свет, как божественная энергия, зажигает и поддерживает тот тварный свет, которым является наш активный интеллект. И вот этот свет, он воспринимается через интеллектуальную интуицию, то есть интеллектуальную, с одной стороны, умную, а с другой стороны, чувственную, то есть интуицию. Интуицию мы в бытовом контексте понимаем совсем иначе. Философия понимает под интуицией непосредственное, прямое чувственное знание. И интеллектуальная интуиция – это парадокс, потому что либо интеллектуальное, то есть опосредованное знание, либо интуиция – это непосредственное чувственное знание. Так вот, интеллектуальная интуиция – это свойство активного интеллекта, в котором знание также непосредственно, как в случае обычной интуиции, телесной интуиции, но это именно знание, это именно интеллект, и это сближает его с рассудочностью. Только если интеллектус пассибилис разделяет и сочленяет, то интеллектус агенс, активный интеллект, сразу содержит цельность в самом себе, цельность всех вещей. В каком-то смысле Паламах хочет сказать иными словами, когда он говорит о умном божественном чувстве, об интеллектуальной интуиции, с помощью которого воспринимается фаворский свет, он хочет описать нам, что такое нус-поэтикос. Нус-поэтикос – исихаста. Исихастский нус-поэтикос – это сердце. И интересно, что как мы видели на периферии сознания между пассивным интеллектом и внешней границей располагаются фантазмы, так у Аристотеля. И Палама продолжает аристотелевскую модель, он говорит, ну мы можем говорить же и о theia фантазии, то есть о божественной фантазии. Интересно, какое прекрасное слово. Божественная фантазия – это предельное удаление Бога от самого себя, не разрушая единство своей энергии. То есть Бог и творит мир, и спасает мир, и разрушает мир, но еще к этому вдобавок он изливает лучи своих божественных энергий, которые составляют мир вот той самой theia фантазии, то есть божественной фантазии, божественного образа. Это и есть предельная красота светового мира. То есть свет, который созерцает сердце исихаста, активный интеллект исихаста, это бесконечная, беспредельная, ни с чем не сравнимая красота. Это не просто некоторое интенсивное излучение, как физический свет или свет солнца. Это нечто совершенно иное. Это свет, который не жжет. Это свет, который преображает. Это свет, который проникает во все предметы, и все предметы делают прекрасными. Это замысел Бога о мире, который и так красив, но в этом свете он становится более чем красив. Его красота этого просветленного нетварными лучами фаворского света мира становится больше, чем красотой. Это красота превысшая. Это красота превысшая и все наши представления о красоте. И все в этой красоте оживает и меняется. Это животворящая красота. Это та красота, о которой Достоевский говорил, красота спасет мир. Речь идет не просто о каком-то уютненьком или возделанном фрагменте. Это красота всего. Это сверхкрасота. Вот это есть то beatitudo по латыни, то тот опыт невероятно, бесконечно прекрасного, который, собственно говоря, и дало название «Visione Beatifica». То есть и католическая, западно-христианская мысль видит в этом видение именно красоту. И точно так же Фаворский свет описывается у православных исихастов. Это «сия фантазия», «божественная фантазия». Вот, теперь, что можно сказать, что здесь возникает полная конвергенция структуры аристотелевской феноменологии в контексте христианства. Причем, конечно, самое интересное и самое важное, что Бог Аристотеля, который является имманентным Богом, он в христианском контексте перестает быть Богом в полном смысле слова. Он перестает быть Богом нетварным, он перестает быть Богом вечным, он становится человеком в его сингулярной ипостаси. То есть человек становится неким ангелом, который отличается от ангела тем, что его душа или его окружение, ближайшее онтологическое окружение, его пассивный интеллект сопряжен с плотным материальным телесным миром. Это ангел плюс тело. И само тело по себе неплохое, оно просто довольно тяжелое. Но тяжелым тело становится, когда оно становится менее осмысленным, потому что тяжесть и гравитация тела и материальность, она равна, математически равна ослабшему интеллекту. То есть вот чем дальше эго и рассудок, пассивный интеллект отстоит от активного интеллекта, тем больше телесность воспринимается на периферии интенционального акта. Когда же это... То есть материальность появляется в ходе продолжающегося грехопадения. На самом деле грехопадение в каком-то смысле, даже несмотря на искупление Христа, оно в некотором в смысле продолжается, но уже не как фатальность, а как выбор. Отныне мы свободны от того, чтобы грехопадение или падение, отчуждение, материализация мира была нашим единственным законом. Мы можем принять такое решение, пусть оно будет, пусть продолжается Ветхий Завет, пусть продолжается, вообще откажемся от Завета, пусть продолжается, там, начинается беспредел, пусть материя взорвется и будет наступать на нас, но мы это отныне решаем, это не рок. И в данном случае, если грехопадение в каком-то смысле тоже было результатом свободного действия, но когда оно произошло, грехопадение праотцев, оно уже стало необратимым, оно стало историей, роком, оно стало структурой фатальности священной истории Ветхого Завета, то в Новом Завете, в Царстве Свободы, принесенный Христом, который воссоздал и воскресил внутреннего человека в нас, Христос воскресил интеллектус агенс в нас. После этого воскрешения интеллектус агенс уже падение, ферфален, этот экзистенциал вплавленность в материю не является роком и фатумом, он является результатом выбора. Конечно, в каком-то смысле ветхозаветные праведники тоже подчас, как Енох, который вынулся в рай по преданию, или Илья, который взошел на небо в огненной колеснице, могли повернуть этот рог вспять, могли сказать: хватит, мы не хотим больше падать, мы не хотим идти в том направлении, в котором идут все человечество. И там была такая возможность, потому что эта возможность всегда сопряжена с человеком. То есть человек всегда может обратиться к своему активному интеллекту, как бы не забаррикадировано это направление было в культуре, в обществе. Но после Христа уже пенять на то, что слишком сильные оковы, это уже чистая ложь, потому что оковы как раз сброшены, а активный интеллект нас поднят Христом, воскрешен, воодушевлен, усилен. И теперь, если мы двигаемся в сторону материализма, рационализма, если мы двигаемся в сторону противоположного исихазму, то это наше собственное решение. И в этом отношении судьба исихазма довольно сильно отличается от судьбы Дитриха фон Фрайберга и его учения о активном интеллекте. Потому что уже на следующем этапе, во время мастера Экхарта, который продолжает эту линию и является основателем рейнской мистики, уже католические власти отлучают его учение, признавая его ересью, соответственно, выбрасывая его за пределы церкви. И хотя не все рейнские мистики испытали такую же печальную судьбу, но в принципе учение об активном интеллекте, учение Дитриха фон Фрайберга и рейнские мистики становятся, безусловно, периферией западного христианства. А вот исихазм – нет. Это, конечно, тоже уникальное отличие восточной христианской, византийской, а также русской православной традиции от западной в том, что это измерение православная церковь сохранила. Она сохранила в полной мере на Афоне. Конечно, были волны, этапы забвения этой традиции, ее оживления, возрождения. Это было связано с политическими процессами. Но в любом случае, несмотря ни на что, и в Румынии, и в России, и на Афоне, и в Греции, и в некоторых других частях православного мира, исихазм сохранился вплоть до нашего времени. То есть исихазм, в отличие от мистики Дитриха фон Фрайберга, в католической мистике, он сохранился как своего рода традиция, как непрерывная золотая цепь старцев. И эти старцы есть, они есть среди нас. Они есть в России, они есть на Афоне, они есть в Румынии, они есть в Болгарии, в Греции. То есть эта традиция активного интеллекта не прервалась. Традиция умной молитвы и сердечной молитвы не прервалась, а это значит, что учение о радикальном субъекте и традиция радикального субъекта жива. Мы ее легко обнаруживаем у Силуана Афонского, у Сафрония Сахарова, его ученика. И, кстати, современный афонский исихазм в значительной мере рассматривает Сафрония Сахарова как ярчайшую фигуру, то есть русского исихаста, ученика русского монаха Силуана Афонского, это учение Сафрония Сахарова является некой путеводной звездой и для греков сегодня, потому что, конечно, никакой монополии на радикального субъекта, на интеллектус агенс ни у какого народа или никакой культуры нет. Это настолько всеобщее, это настолько вселенское измерение, сам опыт, что он не может быть заведомо каким-то национальным. И, соответственно, другое дело, что греки на Афоне чтут Сафрония Сахарова, а у нас его традиции, его работы, его абсолютно невероятные размышления, описания своего собственного опыта активного интеллекта и фаворского света, у нас они где-то, в общем, рассматриваются достаточно периферийно в нашей церкви. Но это тоже не важно. Важно, чтобы это было. Важно, чтобы эта традиция была. И именно здесь как раз мы подходим к такому важному, может быть, заключению, что в православной традиции феноменология, правильно и корректно выстроенная, упорядоченная, понятая глубоко, освобожденная от множества деталей и каких-то бесконечных уводов в тупики, как это имеет дело с феноменологической традицией. Там же очень много авторов, там Райнах, Коржибский, множество людей, которые вообще не понимали, два самых последних ученика, верных ученика Брентана. Брентана вообще не поняли, пытались трактовать его как реиста. Есть версии чуть ли не позитивистской трактовки или там материалистической трактовки и Брентана, и феноменологии как таковой. То есть на самом деле феноменология как любая драгоценность, она уже в какой-то мере облеплена комом такого недоразумения, как бывает с любым чистым учением. Но освободив эту феноменологию, мы получим важнейшие ключи. Во-первых, мы заново сможем прочитать Аристотеля, потом мы увидим в схоластике то, чего на первый взгляд и на второй, и на третий там нету или не может быть, или что является периферией, как мы поступили с Дитрихом фон Фрайбергом, и, наконец, эта феноменология может стать важнейшим инструментарием для описания самого главной составляющей православной традиции – это исихазм, старчество и философия Григория Паламы о нетварном свете. На этом мы заканчиваем нашу лекцию, и дальше будем говорить о следующих темах, сопряженных с феноменологией Аристотеля. Всего доброго. Die abendländische Philosophie, die Besinnung auf die Geschichte des abendländischen Denkens, hat mir gezeigt, dass im bisherigen Denken eine Frage niemals gestellt wurde, nämlich die Frage nach dem Sinn.